Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 555. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, стих 23. Угнетает ли тебя огромная тяжесть? Возложи ее на Всемогущего. Теперь это исключительно твой груз, и он пригибает тебя к земле. Если Господь возложит его на себя, тогда это будет его груз, и для него он окажется мелочью. Если ты призван к тому, чтобы нести его и дальше, он укрепит тебя для этого. Груз будет покоиться на твоих плечах и все же не совсем на твоих. Он поддержит тебя так, что бремя твое превратится тебе в благословение. Держись Господа, и ты будешь стоять прямо под грузом, который тебя угнетает. Худшим из наших зол является то, когда страдания наши пытаются увлечь нас с пути долга. Только Господь не допускает этого. Если мы правы пред Ним, Он не допустит, чтобы наши скорби изменили наше отношение к Нему. В Иисусе Он воспринимает нас оправданными, а потому и праведными. В Иисусе Он хочет сохранить нас праведными. Как же обстоит дело с тобою в данный момент? Одинок ли ты, проходя через испытания сегодняшнего дня? Опять ли тяжелый груз обременяет твои бедные плечи? Не будь неразумен. Все свои грузы принеси к Нему, и пусть сам Он справляется с ними. Не сбрасывай с себя своего бремени, чтобы потом опять не возложить его на свои плечи, но возложи его на Господа, и пусть оно покоится на Нем. Тогда ты свободно пойдешь вперед, как радостный и свободный от бремени христианин, который поет гимн хвалы и славы великому носителю всех бремен.